хотя в абсолютном выражении эти цифры и невелики. Поэтому к древним буддийским святыням не прекращается и паломничество верующих. Они благоговейно обходят справа налево ступы и изваяния Будды, в молчании сидят в пещерных святилищах, погружаясь в мысли о далеком, славном прошлом своей веры. Что же сказано в путеводителе о пещерах Карли? Комплекс пещерных молитвенных залов, высеченный вручную в сплошном скальном массиве 2 с лишним тысячелетия тому назад, украшен каменными скульптурами и колоннами. Диву даешься, как они их высекали вручную. Жилые помещения монахов большие, с боковыми комнатами и каморками. И почти везде, где есть изображение Будды, есть и поздние добавки, изображение лингама Шивы, символа его плодородия, осыпанные красным порошком и убранные цветами. В простом и наглядном этом сочетании отразилась титаническая борьба идеологии, длившаяся много столетий. Комплекс написано в путеводителе, и этим все сказано. В комплекс входит и гениально рассчитанная игра света тени в каменных глубинах Чайки, и беззаботный смех молодых хозяев страны, звенящий под ее сводами, и молитвенное настроение верующих, и торговля кока-колой у входа, и следы давно минувших веков, и эхо клаксонов автомобилей, которые мчатся внизу по шоссе. Сикхи, сикхи, сикхи. Сикхизм — еще одна религия Индии, и средоточие ее — северо-западный штат Пенджаб. Каким я увидела Пенджаб, когда приехала сюда в первый раз? Что сразу врезалось в память? Золотые поля, цветущие горчицы, залитые солнцем, каналы, широкие и узкие, много каналов, полных сверкающей воды. Синяя кромка гор по горизонту, глиняные деревни в полях и форты, форты в городах, возле городов и у дорог. Дома с плоскими крышами, почти лишенные архитектурного убранства, города с коленчатыми узкими улицами. Стены выходят из-за стен, стоят под углом к другим стенам, обрамляются невысокими балюстрадами по краю плоских крыш. Часто кажется, что проезжаешь не по улицам города, а по крепости. Только на базарных улицах, где-нибудь в центре города, видны балконы, галерейки, резьба по дереву и камню. Кирпич, кирпич повсюду. Почти все дома красные, но есть и побелка прямо по кирпичу. Старые здания от новых можно отличить по размеру кирпича. У старых кирпичики маленькие, а у новых большие толстые. В кирпичных стенах узкие дверные проемы, и за ними узкие крутые лестницы прямо в толще стены. Внутренние дворики, как и везде в Индии, днем царство женщин и спальня всей семьи ночью. Впрочем, спят и на улицах. Тихо, темно. Луна плывет над углами и балюстрадами крыш, а на узких затененных улицах сплошь стоят чарпои, и на них мирно спит мужское население города, раскинув усталые руки и обратив к звездному небу бородатые лица. А из фортов мне больше всего запомнился форт в Бхатинде, в маленьком городе на песчаном юге Пенджабы. Он грандиозен и выглядит непобедимым. Его стены 40 метров высотой расширяются к низу, а от этого кажется, что они туго упираются в землю своим подножием. В щербинах стен гнездятся голуби, летают под солнцем, воркуют, внизу лежат большие осыпи кирпича, пыль, сухая колючая трава, и внутри форта пусто, тихо. Говорят, в древности здесь протекала река Сатледж, и форт был обеспечен водой. Были в нем и подземные ходы, которые вели в город и к воде, были вероятные колодцы, а сейчас зной, развалины, спекшаяся земля. Если минуту посмотреть на все это в молчании, то без особого усилия можно представить себе, какая жаркая, острая, напряженная жизнь кипела когда-то за этими стенами.